свободы сеятель пустынный, я вышел рано до звезды. Час великого революционного действия еще далеко не пробил. Звезда пленительного счастья еще за горизонтом. Народ глух к кличу свободы. Рано еще бросать семена свободы в порабощенные бразды. Вот глубинный смысл этого произведения, написанного, по словам поэта, в подражание умеренному демократу Иисусу Христу. С горечью разочарования, гневом упрека звучат далее в этом стихотворении хлесткие, святотатственные, кощунственные, совершенно невозможные, казалось бы, в устах народного поэта строки. «Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь? Наследство их из рода в роды, ермо с гремушками да бич». С обретенной высоты беспощадно-реалистического видения суровой правды жизни, гениальным эхом которого потом отзовется сатира Салтыкова-Щедрина, Пушкин с болью отказывается от былых романтических иллюзий насчет того, что вот-вот наступят минуты вольности святой, и на обломках самовластия напишут наши имена. Но когда декабристы, как и Пушкин, вышедшие рано до звезды, все-таки решились на свой жертвенный вызов самовластью, поэт и сердцем, и умом был с ними. Он понимал, что с необъятной силой правительства не совладать. Но понимал и то, что не пропадет их скорбный труд и дум высокое стремление, что, как вторил Пушкину Адоевский, из искры возгорится пламя. Как мы знаем, эта пророческая мысль стала отправной для оценки исторического значения декабризма Лениным. Конечно, в отношении поэта к декабризму, как и вообще в отношении к судьбам России, сказалось не только его художническое чутье, но и сложившийся к тому времени историзм и реализм пушкинского мышления. Начало раздумьям Пушкина о путях исторического процесса было положено лекциями лицейских профессоров и особенно трудом Карамзина «История государства российского». Книга его потрясла. В ней впервые прошлое России предстало как деяние могучего и самобытного народа, имевшего ярких государственных деятелей, воинов и полководцев. Этой историей можно было гордиться, оказывается, не меньше, чем французы гордились своей, а англичане своей историей. Она была полна славных и героических поступков людей мужественных, самоотверженных, целеустремленных. Все это изображалось Карамзиным сочными красками, прекрасным литературным языком. Именно Карамзин заразил юного поэта любовью к отечественной истории, стремлением понять ее в ее истоках и глубинных процессах, чтобы постичь настоящее и будущее России. И все же, чем больше Пушкин размышлял над трудом Карамзина, тем двойственнее становилось отношение к нему. Смущала сквозная идея. Вся история нашего народа представлялась Николаю Михайловичу историей становления государственности, сильной, единой, абсолютной власти. Такая власть была в глазах писателя высшим благом, обеспечивая единство, силу и величие самой России, ее уверенное поступательное развитие. С этой меркой он судил о событиях и личностях и выступал, естественно, защитником самодержавия и противником всего, что угрожает устойчивости государственного механизма, усмиряющего гигантскую Русь, что чревато волнениями, расколами, распрями. Бунты и смуты, по его мнению, никогда не приносили России ничего, кроме зла. Конечно, Карамзин, как передовой человек своего времени, защищал не всякий абсолютизм, а просвещенный. Такой абсолютизм, который не противопоставляет свой произвол интересам общества в целом, а, напротив, исходит из этих интересов как из высшего для себя закона.